Хроники демонического ремесленника. Алхимик, том 11-12, глава 1. Когда я встал на ноги, в ушах звенело. Калантриэль, позвал я эльфийку, которую нигде не было видно из-за дыма, который заволок весь коридор. Эльфийка не откликнулась. Бездна. Выругался я про себя и призвал из демонического арсенала броню с крысиным шлемом и рукавом, а также щит, после чего сразу же использовал кровавую хватку. В этот раз я выругался куда изощренно и на демоническом. Нападавших было много, нужно выбираться. Я хотел было позвать кого-нибудь из своих, но даже не успел рта открыть, как меня атаковали. Неизвестный в маске выпрыгнул из дыма и, увидев меня, замахнулся и попытался ударить меня клинком. Я парировал атаку щитом, и вонзив топор ему в шею, пнул напавшему ногой в грудь, и тот, упав на пол, начал судорожно зажимать руками рану, тем самым пытаясь остановить кровь. Вот только тут была одна проблема: ледяной яд, которым обладал сплав, из которого был сделан топор и который обжигал все тело изнутри, принося не самые приятные ощущения организму. Не обращая корчащегося в агонии человека, я пошел, и стоило мне пройти несколько шагов, как впереди послышалась какая-то возня. Мгновение, и рядом со мной падает тело еще одного незнакомца в маске, а вслед за ней, из дыма появилась Сумера. «Ты в порядке?» – спросила меня Вуаль обеспокоенным голосом, после чего, не говоря больше ни слова, поддела ногой клинок, лежащий на земле, и, ловко поймав его, метнула его куда-то в дым, из которого сразу же послышался крик, наполненный болью. «Она что, тут все сидит?» – подумал я, ибо я плохо ориентировался в пространстве и делал это, в основном, по памяти. «Я да. Что с остальными?» – спросил я девушку. «Ирен ранена, но не сильно». Я сказала ей бежать на крышу, ибо здание окружено этими. Она кивнула на человека в маске. «Ясно. Что с остальными?» – спросил я, и Сумера вдруг сместилась в сторону и, перехватив чью-то руку с клинком, который был направлен ей в спину, резко дернула ее вниз. Послышался хруст ломающихся костей, а еще чей-то крик, а затем удар о пол. «Больше никого не видела», — ответила Вуаль. «Бездна». Выругался я про себя. «Ищи остальных», — приказал я девушке, и она, кивнув, скрылась в дыму. Я вновь активировал кровавую хватку и увидел маленький силуэт в нескольких метрах от меня, рядом с которым, на полу, лежало еще несколько человек, и все они были живы. «Талия». Я сразу же бросился в комнату отдыха, дверь в которую должна была находиться рядом со мной, по левой стене. Она оказалась открытой, и, вбежав в нее, я увидел на самую приятную картину. «Талия», — произнес я, смотря на девочку, которую обильно покрывала кровь и внутренности, а повсюду лежали разорванные тела людей в маске. «Эммит, я не хотела», — дрожащим голосом произнесла арахнитка. «Они, Лия», — она начала крутить головой по сторонам. Я снова активировал кровавую хватку. «Там». Нашел я похожий на фехтовальщицу силуэт и сразу рванул в его сторону. Скинув с нее тело какого-то увольня и верхнюю половину еще кого-то, я обнаружил погребенную под ними девушку, которая была еще жива, ибо все ее внутренние органы, включая сердце, функционировали. «Она жива!» — крикнул я паучихе. «Убивай всех, кто не наш!» — добавил я, взяв на руки Лию, пошел с ней к выходу из комнаты, которую тоже начал заполнять дым. Талия выбежала первой, и буквально через мгновение, в коридоре послышались звуки боя. «Я их убила», — послышался голос арахнитки. «Рядом больше никого». «Хорошо, ты видишь в дыму?» — спросил я девчушку. «Да». «Тогда веди меня к лестнице на второй этаж. Будем уходить через крышу», — сказал я Талии, и она, оказавшись рядом со мной, повела меня в нужном направлении, но пройдя несколько метров, вдруг остановилась. «Что случилось?» — шепотом спросил я. «Впереди много людей», — ответила она. «Я использовал кровавую хватку, но она мне ничего не показала». «Странно. Почему?» «Тогда паучиха их видит». Я уже начал судорожно искать варианты, как нам выбраться из этого дерьма, когда вдруг потолок в нескольких метрах впереди от нас обрушился, и я увидел яркие языки пламени, которые пробивались даже сквозь плотный дым. «Это Ирен», — воскликнула Талия. «Отлично. Ирен, помогай», — крикнул я мечнице, а затем услышал, как она спрыгнула со второго этажа на первый. Спустя пару секунд она стояла возле меня. «Ты как?» – спросил я девушку. «Жива», – ответила она и поморщилась, стиснув зубы. «Бери ее, и поднимайтесь наверх», – приказал я Ирен, вручая ей тело Лии. «Талия, помогай ей», – сказал я арахнитке и так кивнула.

заговорил. В общем, все началось. В итоге, на рассказ Азиса про тайный демонический культ ушло несколько часов. Самое удивительное, что мой собеседник не вдавался в ненужные и лишние подробности, а говорил исключительно по делу. И то, что я услышал, мне очень не понравилось. «Все так плохо?» – прямо спросил я, и мой собеседник нехотя кивнул. «Город практически в их власти», – тяжело вздохнув, – ответил Азис. «Помимо обычных людей, в культе состоят еще и воины с дарами, и это еще вершина айсберга. Основная проблема – это пророки детей порчи». «Пророки?» – удивился я. «Это те, кто управляют культом?» «Да, и те, кто заключил контракт с демоном», – ответил владелец жемчужины Низовера. «Чего-то такого я, признаться честно, и ожидал. Они сильные?» – прямо спросил я. «Говорят, очень». Мой собеседник пожал плечами. «Я о них только слышал, не более. Сам понимаешь, что со мной будет, если я залезу слишком глубоко в эту тему», – невесело произнес он, и, встав с кресла, подошел к бару и взял из него какую-то бутылку. Я задумался над услышанным. По словам Азиса, культисты хотели завладеть всем Низовером, но ведь это явно была не основная их цель, а лишь одна из шестеренок, более крупного плана. Да и все эти, так называемые, пророки, тоже вероятнее всего, были простыми пешками, и на самом деле, всем заправляли демоны, с которыми они заключили пакты, и которые, скорее всего, уже получили над ними контроль. Я устало потер глаза. «Все в порядке, Эммит?» – спросила меня Сумера. «Да», – соврал я, понимая, что какое-то время мне придется остаться в этом городе, ибо нельзя было оставлять это пчелиное гнездо без присмотра. Если демоны в Низовере обретут достаточно власти, то потом их просто будет невозможно остановить. А я еще хотел пожить в этом мире, пока не наберу достаточно силы, чтобы вернуться обратно на демонический план и отомстить своим обидчикам в лице ангелов. В итоге, получалось, что всю эту катавасию с культистами придется разгребать мне. Я тяжело вздохнул. «Вы знаете имена пророков?» – спросил я Азиса. «Нет», – покачал головой мой собеседник. «Но султан Низовера, явно один из них?» – спросил я. «Эммит, как я уже говорил, я не лезу в это дело, поэтому не смогу ответить тебе на этот вопрос», – ответил хозяин жемчужины Низовера, которому этот разговор все больше и больше становился в тягость. «Понял», – холодно ответил я, после чего посмотрел ему в глаза. «Вы хотите освободить Низовер от детей порчи?» – прямо спросил я. «Разумеется, всеми фибрами своей души», – прямо ответил мой собеседник. «Я очень люблю этот город, и одна мысль о том, что здесь эти, тогда вы должны мне помочь», – перебил я Азиса. «Сделаю все, что в моих силах», – решительно ответил владелец гостиницы. «Хорошо, тогда слушайте меня очень внимательно. Во-первых, в большом зале, который носил гордое название «Святилище порока», царила гробовая тишина. Почему ты не убил его? Тишину нарушила одна из фигур, которая была полностью закутана в бордовую рясу, скрывающую не только тело, но и лицо своего владельца, которое, в свою очередь, скрывала очень древняя маска со сложным орнаментом. Это явно был какой-то артефакт, ибо от него исходила сильная магия, которую мог почувствовать даже обычный человек, лишенный дара. И магия эта была очень древняя и злой. «Им удалось скрыться», – произнесла вторая фигура, которая отличалась от первой лишь маской. «Я исправлюсь, и уже сегодня найду его и убью. Это в твоих интересах», – был получен ответ. «Возьми с собой гончую, только сделай это без шума, а не как в первый раз. Это понятно». «Да, мне нужно говорить о том, что с тобой будет, если ты не выполнишь задание». «Нет, славно, тогда ступай и убей этого человека», – произнесла фигура, начавшая разговор, и спустя мгновение святилище порока полностью опустело. Один из пророков вышел на охоту. Глава 3. Фигура, облаченная в сутану бордового цвета, быстрыми шагами спускалась на самые нижние этажи подземелья, располагающегося прямо под замком самого султан. Достигнув самого нижнего этажа, некто остановился рядом с большой металлической дверью, на которую были нанесены древние письмена, которые, в кромешной темноте, светились алым цветом. Пророк в маске коснулся рукой створки, и она начала медленно открываться. Изнутри послышалось рычание, которое сразу же затихло, стоило фигуре зайти внутрь. «Пойдешь со мной», — властно произнес некто, облаченный в сутану, и щелкнул пальцами. Цепи, сдерживающие чудовище, больше всего напоминающие пса, звякнули и упали на пол, а само существо, размером со здорового быка,

просто так, не выполнить. Она же полностью скопировала мои движения, задумчиво произнесла Вуаль. Она может стать очень опасной. Знаю, я как раз думал об этом, пока на вас смотрел, произнес я и тяжело вздохнул. И что ты думаешь по этому поводу? Пока ничего, честно ответил я. А ты? Вуаль покачала головой. Ясно, ответил я, поняв ее без слов. Мы не можем так с ней поступить. Смотри сам, Сумира пожала плечами. Я придумаю, как пустить ее силу и потенциал в правильное русло, ответил я воительнице, и моя собеседница усмехнулась. Надеюсь, не хотела бы я с ней сразиться, лет эдак через 10, когда она войдет в пик своей силы, произнесла девушка и вдруг нахмурилась. Ты чего? Спросил я, а буквально через мгновение на кухне послышался какой-то шум. Бездна! Выругался я про себя и бросился вслед за Вуалью, которая бесшумной тенью выскочила в коридор. Глава 4. Когда я, вбежав в кухню, и окинул ее быстрым взглядом, первая моя мысль была, что за тут творится. Эммит, я не хотела. Правда. Талия, по щекам которой текли слезы, виновато посмотрела на меня. Это само. Я посмотрел на Сумеру, и та пожала плечами. Как и я, она наблюдала довольно интересную картину, центром которой была арахнитка, от которой во все стороны были раскинуты белые нити, примерно в миллиметр толщиной, которые распределились по всей площади кухни, а паучиха, собственно, была эпицентром этого действия. «Все нормально», — мягко произнес я, смотря на плачущую девчушку. «Сейчас мы все исправим», — сказал я, и, призвав из демонического арсенала ледяную погибель, рубанул ей по нитям, которые были ничем иным, как паутиной. ХММ, интересно. Нити оказались очень прочными, и даже несмотря на то, что мой артефакт разрубил их, не сказать, что мне далось это легко, и мне не пришлось приложить усилия. Сумера, я кивнул девушке, и в ее руках сразу же оказались некротические клинки, один из которых еще и был с демоном внутри. Ну, а дальше начался завораживающий танец с клинками. Вуаль, превратившись в настоящий смертоносный вихрь, и составляя за собой лишь едва заметные шлейфы от магического оружия зеленого и красного цвета, довольно быстро начала продвигаться в центр кухни, и вскоре была уже рядом с паучихой. Талия, в комнату вбежал Илья. Что тут происходит? Оглядевшись по сторонам, спросила фехтовальщица. Пока не знаю, ответил я девушке, и наклонившись, взял в руки одну из нитей. Интересно, в ней чувствовалась магия, которая, видимо, и послужила причиной того, что паутина была такой прочной. Лия, паучиха закрыла лицо руками и зарыдала. Идем, я кивнул Сумере, и вместе с ней мы вышли из комнаты, оставив фехтовальщицу и арахнитку наедине. У Лии, наверняка, получится лучше успокоить Талию, а мы с Вуалью будем только мешать. Вернувшись обратно в комнату, в которой я разбил кузницу и алхимическую лабораторию, я сел на стул и задумался. С одной стороны, я не был удивлен способности девочки создавать паутину, с другой же, все происходящее с ней было странным и не поддавалось моему анализу. «Что думаешь?» – спросила меня Вуаль. «Пока ничего», – ответил я девушке. «Слишком много неизвестных», – добавил я, пока не особо понимая, как работают ее способности. Был ли это ее дар, или же это просто особенность ее тела, к которому у меня было еще больше вопрос. В общем, Талию нужно было изучать, но сейчас у меня, пока, на это не было времени. Ясно, тем временем, ответила мне Сумера. Присмотри за ними, сказал я воительнице, и она молча кивнула и покинула комнату. Я же, чтобы отвлечься, вернулся к работе, благо ее было еще очень много. Пророк детей порчи уверенно шагал вслед за демонической гончей, которая взяла след. Благодаря своему дару, он мог спокойно передвигаться даже днем, благо его способности позволяли становиться ему невидимым не только самому, но и другим. И этим другим была огромная тварь из демонического плана, представляющую из себя существо, чем-то отдаленно напоминающее собаку, с черным грузным телом, размером с крупного быка, которое было заковано в костяные наросты бурого цвета, и на которых росли шипы разной длины и формы. Идя за демоном, пророка не покидала одна мысль. Почему гончая так отреагировала на ту тряпку? Неужели этот Эммит, которого ему предстояло убить, настолько опасен? Нет, это бред какой-то. Даже его, пророка тишины, который был третьим по силе в культе детей порчи, эта гончая не боялась. И это при условии, что на нем, как, впрочем, и на других пророках,

Ну, а спустя мгновение, в бок гончей врезалась вуаль. Ее клинки высекли из бронированных пластин сноп зеленых и алых искр, не навредив гончей, а вот удар пришелся довольно мощным, и тварь начала заваливаться на бок. Отпускать я ее, разумеется, не собирался, поэтому продолжая выкачивать из нее саму ее сущность, с помощью стилета, который все еще торчал в ее глазу, я ловко обхватил ее шею, и запрыгнув на тварь сверху, крепко вцепился в один из ее шипов и воспользовался магической пиявкой. И тут меня осенило. На приказ гончей, я потратил слишком мало магической энергии, что было странно, учитывая, что тварь-монстр из демонического плана был очень сильным. Неужели подавление воли, вкупе с подчинением и силой, которую я приобрел, убивая других демонов, все это сделало меня настолько сильным, что я уже мог отдавать приказы рядовым тварям ада, которым, собственно, и являлась гончая. Да, она, конечно, была сильной и отличалась от низших форм, вроде бесов, скоглингов и прочей инфернальной шушеры, но в то же время она оставалась просто гончей, которые на демоническом плане играли роль обычных собак, возле клумбы с георгинами. Отпустив шип, я указал в то место, где в последний раз видел человеческий силуэт, а сам пригляделся к монстру, который, с трудом, еле-еле поднялся на ноги, и, шатаясь, попытался стряхнуть меня с себя. «Лечь!» — приказал я, и гончая подчинилась. Я невольно улыбнулся, а затем громко засмеялся. Только сейчас я почувствовал, что наконец-то ко мне возвращается моя истинная сила, и обездна. Каким же приятным было это ощущение. Я так увлекся, что чуть было не проморгал атаку. Только в последний момент я увидел, в мою сторону несется большой огненный шар, среагировать на который я, конечно, успел, вот только не сразу, поэтому меня зацепило. Тело сразу же пронзила острая боль, незащищенную броней кожу обожгло пламенем, а затем я ощутил, как все мое тело будто бы попала в адский котел, и боль многократно усилилась. Это накалились мои доспехи. Отзываю их, и оставляю на себе только артефакт с кровавой хваткой. Броня возвращается в арсенал, а я, несмотря на то, что мою руку ужасно жжет собственный духовный металл, использую активируемые свойства и сразу же нахожу противника. Там, я указал на противника сумере, а сам вновь схватился за рукоять стилета, которую я выпустил, пытаясь уклониться от огненного шара и вновь активировал паразитизм. Не успел я насладиться тем, как в мое тело вливается новая сила, как до меня донесся чей-то отчаянный крик боли, а затем из воздуха выпало тело, в котором уже торчали клинки сумеры. «Оставь его живым!» — крикнул я в вуале, понимая, что этот человек не умрет, даже от таких ран. Он, а вернее его маска, была одержима демоном, с которым у него был заключен пакт, а значит, тело было гораздо выносливее обычного человека. Я опустил глаза вниз и улыбнулся. От адской гончей остались только кожа, да кости, и она была уже на последнем издыхании. Недолго думая, я достал из магического хранилища клинок Ретлигнов и отрубил ей голову, после чего посмотрел на культиста и улыбнулся. Видимо, меня ждет увлекательный вечер откровений. Глава 5. Как я уже говорил ранее, у дома было несколько подземных ярусов, и это было довольно полезно, учитывая, чем я собирался заняться сегодня вечером. «Отведи его вниз», — приказал я сумере, кивнув на человека, который, судя по всему, был одним из пророков. Только, прежде, я подошел к человеку в робе и снял с него маску. «Какой молодой», — подумал я, смотря на запуганное лицо паренька, который, судя по запаху, успел уже обделаться. И неудивительно, учитывая тот факт, что перед этим с ним, как следует, поработала вуаль. «Подожди еще минутку», — произнес я, поняв, что зловещая аура исходила не от маски. «Хмм, интересно», — подумал я, когда обнаружилось, что демон, с которым этот молодой паренек заключил пакт, прятался в книге, которая у него хранилась в специальных ножнах. Я срезал ремни, удерживающие ее. «Нет», — завопил пророк и дернулся, но сумера быстро его утихомирила. «Кха-кха», — начал кашлять он, когда получил мощный удар в солнечное сплетение, заставивший его согнуться в три погибели. «Не убей только его», — сказал я вуале, и она кивнула. «Все, можешь уводить», — добавил я, и воительница увела бедолагу в дом. «Я же остался наедине с маской и книгой. Сам выйдешь или как?» — прямо спросил я. Ответа не последовало. «Хмм, ладно», — усмехнулся я. «Лилит», — позвал я артефакт, и рядом со мной появилась ужасная гусеница. «Ешь».

но у меня был другой способ. Имена пророков, использовав подчинение, приказал я культисту. «Не знаю», — ответил он безэмоциональным голосом. «ХММ, значит, он и правда никого не знает. Что ж, обидно, что, когда я перестал контролировать культиста, он начал удивленно крутить головой по сторонам. Я подошел к нему и коснулся его головы, после чего сразу же активировал магическую пиявку. Пленник взвыл от боли, ну а я, не обращая на него внимания, восстановил всю свою магическую энергию, которой, стоит отметить, на бой с ним и адской гончей ушло довольно много. Кстати, контролировать этого изорта тоже оказалось непростым занятием. У него был очень сильный дар, что было неудивительно, учитывая, что он мог становиться невидимым, да еще и делать невидимым других, ко всему прочему. «Прошу, не убивайте меня», — снова взмолился пленник. «Замолчи», — холодно произнес я, и культист замолчал. «Ты бы оставил меня живым?» — прямо спросил я, смотря ему в глаза. Он закончил ныть и нервно сглотнул. «Нет», — ответил он. «Ну, хотя бы нашел в себе храбрость признаться в этом. В любом случае, вранье бы я все равно определил. Говори, что знаешь о своем культе, и тогда я подумаю», — произнес я, и пленник закивал головой. «Расскажу все. Все, что знаю», — вновь затараторил он, — «только сохрани». Начиная уже, я начал терять терпение, и Изарталь Шакир начал. Я задумчиво крутил в руках маску пророка, которая оказалась проклятым артефактом, и увеличивала силу даров любого типа, но взамен требовала постоянных жертвоприношений. «Оставишь ее?» — спросила Сумера, которая знала, как этот артефакт работает. «Пока да», — ответил я. «А что с пленником?» — поинтересовалась Вуаль. «Пока не знаю», — я покачал головой. «Во всяком случае, убивать его пока рано», — добавил я, убирая маску в магическое хранилище. «Остальным расскажешь?» — спросила воительница. «Да, они имеют право все знать», — кивнул я. «Кстати, позови их», — сказал я Сумере, и та пошла исполнять мой приказ, и вскоре уже вернулась с остальными. Я, вкратце, поведал им то, что мне удалось узнать. «Получается, тут оставаться опасно?» — спросила Лия. «Нет, пророк нас выследил с помощью моей крови и адской гончей. Остальные культисты не знают, где мы», — ответил я девушке. «Ты в этом точно уверен?» — спросила фехтовальщица, и я кивнул. «Он жив?» «Да, в подвале», — честно ответил я, и она задумалась. «Эммит, может, получим деньги и как можно быстрее уберемся отсюда?» — с надеждой в голосе спросила Лия. «Ты убрал одного пророка, и культ явно ослаб. Давай, передадим всю эту информацию брату, и он благодаря своим связям решит этот вопрос», — добавила девушка. Я уже думал об этом, и предложение фехтовальщицы было довольно здравым, но было одно «но». Мне были нужны демоны. Даже когда Лилит съела обычного импа, я ощутил необычный прилив силы, и меня теперь не оставляла мысль, что будет, когда я поглощу сущность какого-нибудь демона посильнее. «Лия, никто тебя не просит оставаться со мной. Ты можешь уйти в любое время, но я все так просто оставить не могу», — ответил я девушке. «Если хочешь, забирай Талию и отправляйся с ней в какое-нибудь безопасное место, а я, как закончу со всеми делами здесь, обязательно вас найду». «Как тебе такое предложение?» — спросил я. По фехтовальщице было видно, что она очень хочет ответить на мой вопрос «да», но вместо этого она произнесла: «Нет, я, как и остальные», — тяжело вздохнув, ответила она. Решение далось ей очень нелегко. Я знал это, но при этом, мне было очень приятно, что Лия готова была оставаться рядом со мной до самого конца. Среди демонов, такое понятие как преданность было не в почете, и стоило только дать слабину, как тебя наверняка сразу же всадит нож в спину и попытаются захватить твою власть. Люди, в этом плане, были куда как лучше, и во всяком случае, Лии, Иренной Сумере я мог доверять. Это не могло не радовать. Хорошо улыбнувшись, кивнул я девушке. «Я, действительно, рад, что ты остаешься. Ну, а теперь обсудим дальнейший план действий», — произнес я и стал очень серьезным. Несмотря на то, что Изард был не так давно в культе, от него я услышал много чего интересного. Теперь я знал, как можно было проникнуть в замок, и сегодня ночью я собирался воспользоваться новыми знаниями. В общем, слушайте. Глава 6. Когда наступила глубокая ночь, я вместе с Сумирой покинули дом и, закутавшись в плащи, бесшумными тенями заскользили в сторону центра города. Наш путь лежал к храму детей порчи, в подвалах которого скрывалась потайная дверь, которая вела в разветвленную сеть подземных ходов, располагающихся под Низивером. Оказавшись у ворот, мы без труда проникли на территорию храма, оставшись незаметными, после чего нам оставалось лишь добраться до одного из административных зданий, которое здесь служило амбаром. Судя по словам Изарта, стражники, которые охраняли его, были из числа культистов, и благодаря робе и маске, мы без труда должны были проникнуть внутрь катакомб. Признаться честно, одевать проклятый артефакт очень не хотелось. Достав его из магического хранилища, я некоторое время держал его в руках, и только после этого нацепил на лицо. В голове на несколько секунд помутнело, но я быстро справился с этим наваждением и уверенными шагами пошел вперед. Охранников на входе оказалось двое. Пророк, завидев меня, один из мужчин упал на колено и склонил голову, а второй так и остался стоять на месте и глазеть на меня. «Да склонись ты уже!» Посмотрев, что его напарник все еще находится в вертикальном положении, он потянул его за руку вниз. «Прошу прощения, уважаемый пророк, он новенький!» Начал оправдываться стражник. Я молча кивнул. «Проводите меня до входа!» Вместо ответа, приказал я рядовым культистам. «Разумеется!» Закивал головой тот, что был в культе не новичком. «Прошу за мной!» Поднявшись, он пошел к небольшой одноэтажной постройке, попутно доставая ключи. Оказавшись возле двери, он открыл ее и первым вошел внутрь. Мы оказались в темном помещении, которое было заполнено мешками с зерном. Помимо этого, тут хранилась и другая снедь, которая имела длительный срок хранения, вроде солонины, сухофруктов и вяленой рыбы. Пройдя мимо всего этого, мы оказались возле стеллажа с глиняными горшками. «Я сейчас», — произнес стражник и, взявшись за край, потащил за край стеллажа на себя. За ним, что было неудивительно, образовалась потайная дверь. «Дальше я сам, возвращайся», — приказал я охраннику, и он ушел. Когда мы с Сумирой остались наедине, я достал из магического хранилища ключ, который я забрал у пророка и с помощью него открыл дверь. «Пойду первый», — произнесла Вуаль, и я не стал с ней спорить. Она лучше меня видела в темноте, плюс была гораздо ловче и сильнее в физическом плане. Стоило девушке исчезнуть в темном прогале, как я вошел вслед за ней, и, оказавшись на лестнице, сразу же снял маску. Фу-ух, я выдохнул, ибо дышать в ней было неудобно. Плюс, мне не нравилась ее аура, даже несмотря на то, что я сам был демоном и, по идее, должен был испытывать совершенно иные чувства к этому артефакту. Убрав ее в магическое хранилище, я поспешил вслед за Вуалью, и, спустившись по лестнице, был изрядно удивлен, когда оказался в довольно высоком и широком тоннеле, или, если быть точным, сети тоннелей, которые паутиной раскинулись под самым крупным торговым городом, Низовером. Не ожидал я подобного, честно признался я девушке, оглядываясь по сторонам и удивляясь тому, насколько тут светло. Да, именно светло, ибо весь тоннель был освещен с помощью специальных кристаллов, дающих свет, от которого тут было светло как днем.